Глава 6. Утро началось хорошо. Распахнув глаза, я почувствовала себя удивительно отдохнувшей, что особенно странно, если вспомнить все обстоятельства прошлого вечера и ночи. Вторая половина кровати оказалась пуста. Да и кого я рассчитывала там увидеть? Димария? Вот уж не думаю, что он стал бы спать со мной в одной постели. Во-первых, у нас с ним разное социальное положение, а во-вторых, он мой наставник и просто не позволил бы себе подобную вольность. Приподнявшись на локтях, я внимательно осмотрела комнату. В глубине души даже надеялась, что увижу его на диване, том, что стоял у противоположной стены, но и там никого не обнаружилось. И стоило радоваться, что его высочество оставил меня одну, но... Сама не знаю почему, я испытала нечто похожее на разочарование. Хотя, может, мне просто хотелось увидеть его спящим, беззащитным. Возможно, в такие моменты он даже становился похож на обычного человека. Но, увы, принца здесь не было. Правда, не успела я подняться, как входная дверь распахнулась, явив мне свежего и отдохнувшего Димария. Причем, одет принц был не как обычно в серый костюм, а щеголял в белоснежном мундире. «Доброе утро, Амитерия!» Поприветствовал он, быстро прошагав через комнату и остановившись у изножия кровати. «Как спалось?» «Доброе утро, ваше высочество», – отозвалась я, с откровенным удивлением разглядывая своего наставника, которому поразительно шел такой непривычный наряд. «Благодарю, спалось прекрасно. А вам?» «Тоже хорошо», – усмехнулся он. «Правда, пришлось ночевать во дворце, но, поверь, кровать там не хуже». Он красноречиво посмотрел на закрепленные на запястье золотые часы, что-то мысленно прикинул и снова обратился ко мне. «Занятия начнутся через час. Думаю, тебе стоит вернуться в свою комнату. Дверь починили. Ключи вот». Его высочество подошел ближе и опустил на прикроватную тумбочку связку из 3 одинаковых на вид ключей. Я же благодарно кивнула, сгребла их в руку и зажала в ладонях. «Спасибо», – поблагодарила, вставая. Но когда уже хотела пройти мимо него, случайно заметила свое отражение в закрепленном на стене зеркале и резко остановилась. Выглядела я странно. И пусть сверху на мне была надета вполне себе приличная рубашка, но вот нижнюю часть моего одеяния составлял большой плед, служащий покрывалом кровати Мартиши. А ведь в это время по коридорам спального корпуса уже точно сновали студенты. И как, спрашивается, мне теперь добираться до комнаты? Видимо, вся степень моего недоумения прекрасно отразилась на лице, потому как Димарий лишь вздохнул и, шагнув ближе, остановился от меня на расстоянии метра. «Я накину на тебя полог невидимости», — сказал он, чуть прищурившись, явно перестроив зрение так, чтобы видеть энергетические потоки. «Если будешь держаться ближе к стене, то сможешь добраться до своей спальни незамеченной». «Полог невидимости?» – переспросила, глядя на него с откровенным удивлением. «Для него ведь нужны 4 стихии, а здесь только вы и я. А мне подобные манипуляции, да еще и с самого утра, точно совершить не удастся. А от тебя требуется просто несколько секунд постоять смирно и не мешать», – заявил принц, продолжая смотреть на меня, как на какой-то предмет, обладающий магическим фоном. «Твои внутренние стихии сейчас в таком хаосе, что просто сбивают мои плетения. И знаешь, учитывая то, что я вижу, заниматься нам с тобой придется каждый день, иначе все может закончиться для тебя крайне печально. Но сейчас речь не о том». Он выдохнул, отступил назад и, растянув губы в довольной усмешке, резюмировал. «Готово, можешь идти». Я же не сразу поверила его словам. Вместо того, чтобы ринуться к выходу, снова повернулась в сторону зеркала и увидела в его отражении только принца. Меня там теперь точно не было. «Но как?» – выпалила, не веря своим глазам. «Не так уж и сложно», – ответил он. «Стихии», – протянула я. 4, – добавил непривычно улыбчивый принц. «У вас?» «У меня», – кивнул он, но теперь смотрел куда-то мимо. Вероятно, полог невидимости скрыл мою персону и от него тоже. «С ума сойти», – проговорила, удивленно моргая глазами. «Нет, я знала, что он очень сильный маг, но чтоб 4 стихии?» «Иди, Ами, плетение нестабильно, 5 минут точно продержится, а потом распадется». Другого намека мне было не нужно. И бросив на прощание «До свидания», я спешно выскользнула за дверь. До своей комнаты добралась без происшествий, а войдя, прислонилась спиной к двери, окинула взглядом привычную обстановку и медленно выдохнула. Слава богам, история, в которую меня пытался втянуть Эмильер, закончилась. Хотя благодарить за это следует именно принца Ди Мария. Если бы не его чудесное появление прошлым вечером, я даже не знаю, как бы все обернулось. Он словно герой из сказки, явился в последний момент, победил всех отрицательных персонажей и унес меня на руках. Вот только его высочество можно было назвать кем угодно, но только не добрым рыцарем. Честно говоря, увидев его глаза в тот момент, когда он только появился в этой комнате, мне показалось, что он не в себе. В их холодной глубине было слишком много злости и какой-то поистине дикой агрессии. Они могли принадлежать какому-то дикому зверю, но никак не магу, пусть и очень сильному. Как ни странно, но стоило мне переступить порог учебной аудитории, и все события вчерашнего дня просто отошли на второй план. Мой перевернутый мир снова встал на свое место, а жизнь мерно потекла дальше. Лекции сменялись семинарами, семинары практическими занятиями. Я снова погрузилась в такой привычный учебный процесс. И только откровенно любопытные взгляды Мартиши никак не давали покоя. Она хотела поговорить о случившемся вчера. Я видела это по ее глазам. Но также мне было известно, что Марти точно не станет заводить этот разговор, пока рядом есть лишние уши. Да только позже, когда мы вернемся в спальный корпус, когда она активирует свой артефакт безмолвия, ограждающий нашу комнату невидимым куполом, не пропускающим никакие звуки, этот разговор обязательно состоится. Именно так все и вышло. Затем лишь исключением, что в спальню мы вернулись не вдвоем. Уже когда я открывала дверь одним из выданных принцем ключей, к нам подлетела, как всегда, взъерошенная Нардина и зачем-то спряталась за спиной Мартиши. «Что еще?» Устала, спросила та, глядя на рыжую представительницу второго курса с откровенным скепсисом. «Куда ты снова влезла?» «Не поверишь, никуда!» Возмущенно отозвалась Нори, всплеснув руками, но тут же опомнилась и поспешила снова скрыться за нами. «От кого хоть бегаешь?» Поинтересовалась я, распахивая дверь и пропуская ее вперед. «От коменданта». Нардина проскользнула внутрь, и только когда Марти заперла комнату изнутри и достала уже знакомый нам обеим артефакт, наша гостья заговорила в полный голос. «Представляете? Нет, ну это уже перебор. Меня обвинили в том, что я украла у господина Вороли дверь». «Что?» – не поверила я своим ушам. «Дверь», – повторила девушка. «Входную», – пояснила она, усаживаясь на мою кровать. «Причем вместе с ключами». Я удивленно смотрела на Нори, не понимая, шутит она или нет. А вот Мартиша, наоборот, уже откровенно смеялась. «И ничего здесь смешного», – попыталась осадить ее обиженная второкурсница. «Этот старый пень явился прямо на лекцию к моей группе и потребовал при всех, чтобы я немедленно вернула ему дверь. Представляете?» Она фыркнула и, ударив кулачками по одеялу, возмущенно выпалила. «Да зачем мне вообще могла понадобиться эта несчастная обшарпанная деревянная створка? Да ей лет больше, чем мне раз в 10». «Ты же сказала ему это?» – поинтересовалась, на самом деле желая разобраться в ситуации. «Конечно». И что он ответил? Мне правда было интересно, какие аргументы мог привести наш комендант. Заявил, что я, якобы, решила отомстить ему за то, что он запретил мне в течение 3 месяцев покидать академию на выходные. Ха! Наивный, глупый индюк. Плевала я на его запреты. «То есть это для тебя ерунда?» – снова уточнила я. «Конечно», – самодовольно бросила Нори, закинув ногу на ногу. Сегодня на ней красовались светло-голубые брюки в мелкую полоску, с которыми отлично сочетался жилет с эмблемой Академии. Кстати, меня очень радовало, что как таковой формы здесь не было. Но имелись 2 обязательных правила внешнего вида. Во-первых, наряд не должен быть кричащим и вульгарным, а во-вторых, на каком-то из предметов одежды обязана присутствовать эмблема Астерхолд. Она могла выглядеть как значок, который легко цеплялся на отворот воротника камзола, или вот такой нашивкой, как на жилете Нардины. «Не сомневайся, Ами, если я захочу выйти из академии, ни одна защита не сможет меня здесь удержать, что уж какому-то там лысому коменданту». И только я собиралась спросить у Нори, каким же интересным образом она собралась обходить защитный купол Академии, через который даже магистры без специального разрешения проникнуть не могли. Но в этот момент мимо меня пролетело что-то большое. Я даже опомниться не успела, когда заметила лежащую на кровати Нардину, прикрытую только что прилетевшей в нее подушкой. «Какого демона, Марти?» – прорычала рыжая, отшвыривая столь неожиданный снаряд в сторону. Она с такой злостью смотрела на мою соседку, что у меня просто не нашлось слов. А когда ее светлые янтарные глаза медленно начала заволакивать чернота, по моей спине пробежал холодок. «Не зарывайся», – с Строгим тоном осадила ее Мартиша. «Сиди и молчи в тряпочку о том, что ты можешь и не можешь». «Да что я такого сказала?» С видом обиженного ребенка протянула девушка, переводя взгляд с Марти на меня. «Ами, ну почему меня все сегодня обижают? Я же хорошая, пусть и заносит меня иногда, но ведь не сильно, и двери у коменданта я точно не воровала. Да и как, она же тяжелая. К тому же, мне неизвестно, каким образом ее вообще можно снять». Сейчас ее глаза снова приняли свой обычный оттенок, отчего я даже на мгновение решила, что мне показалось. Сама же Нори бросила в сторону Мартиши растерянный взгляд и отвернулась к окну. «Да ладно тебе», – протянула я, присаживаясь рядом и легко касаясь ее плеча. «Не расстраивайся, с дверью разберутся, а этот комендант еще будет приносить тебе извинения за то, что оклеветал невиновную». «Ага, думаешь, это в первый раз?» – хмыкнула девушка, взглянув на меня с иронией. «Да если в этом корпусе случается что-то нехорошее, он всегда в первую очередь обвиняет меня». «Слушай, несчастная ты наша, ты только не забывай, что половина этих обвинений очень даже заслуженная», добавила со своего места Марти. «Ну и что?» – парировала та. «Дверь я не брала, но если узнаю, кто взял, обязательно пожму ему руку». В этом была вся Нардина. Если честно, иногда она казалась мне смерчем, который какой-то нерадивый маг запер за толстыми стенами. В ней было столько нерастраченной энергии, что я удивлялась, как эта академия до сих пор остается целой и невредимой. Нори для комфортного существования нужен был простор, свобода и еще авантюры. Обычно она ограничивалась мелкими шалостями. Но вот когда ей становилось скучно, студентам Астерхолд приходилось несладко. Марти же для нее была кем-то вроде строгой няньки, которая периодически ставила ее на место, вовремя отвешивая заслуженный подзатыльник. Но когда Нори не было рядом, Мартиша с гордостью и искренним смехом рассказывала мне о некоторых шалостях нашей младшей подруги. Сама же я пока застала только одну ее каверзу. Случилось это всего пару недель назад, и тогда она что-то не поделила с третьекурсницами факультета воздуха. Уж не знаю, что они сделали ей, но отомстила Нори им красиво. Просто каким-то никому неизвестным образом во всю их косметику оказался добавлен странный раствор, который сразу после использования видно не было. Но спустя несколько часов он проявлялся на коже насыщенно красными идеально круглыми пятнами. Помню, тогда над несчастными девочками вся академия потешалась, называя их жуками-альмирами. Те тоже имели похожий причудливый окрас. К сожалению, когда оказалось, что эти пятна не смываются, выходка Нори перестала восприниматься как простая шалость. Кто же знал, что так будет? А ведь пострадавшие студентки просто так оставлять это не стали. Написали жалобу ректору, настаивали на ее отчислении, но ничего у них не вышло. Пятна через неделю пропали сами собой, а Нардина Берг продолжила обучение в академии. «Так», – странно изменившимся тоном бросила Нори. Потом повернулась ко мне, чуть прищурившись, посмотрела в глаза и выдала. «Рассказывай. Все четко и со всеми подробностями. Что нашло на Эмильера? Почему он называл тебя своей будущей женой? И главное, что между вами случилось?» «Да», – подключилась к допросу Мартиша. «А мне поведай, пожалуйста, что было после того, когда тебя отсюда унес Аркелир, что стало с Эмилем и...» Она резко замолчала, перевела взгляд на белую деревянную створку, закрывающую проход в комнату, и вдруг широко улыбнулась. «Слушай, Нори, я, кажется, знаю, куда делась дверь коменданта», – добавила Марти. И так красноречиво посмотрела на нашу, что ответ на этот вопрос стал понятен и мне. «А ведь точно!» – воскликнула рыжая, подскакивая на месте. «В вашей же была огромная дыра, ее Дим разнес едва ли не в щепки, а это целая». «Странное совпадение, вам не кажется?» – улыбаясь, поинтересовалась моя соседка и, хихикнув, добавила. «Интересно, принц сам дверь воровал или попросил кого-то?» «Марти, что ты такое говоришь?» – наигранно возмутилась Нардина. «Принцы никогда ничего не воруют, они всего лишь временно заимствуют для великих целей империи». Девочки довольно улыбались, едва сдерживая смешки. А вот я рассмеялась, просто представив, как его высочество под покровом темноты снимает с комнаты коменданта дверь, оставаться спокойной оказалось выше моих сил. Честно говоря, было сложно представить его совершающим такую шалость. Хотя, после прошлой ночи, после наших бесед, после того, как он фактически спас меня от Эмильера, я стала относиться к нему иначе. Наверное, правда смогла увидеть в нем человека. «Ну, так ладно», протянула Мартиша, широко улыбаясь. «С дверью все ясно, а вот с остальным пока не очень. Рассказывай, Ами, не томи». И я рассказала. Правда выдала девочкам немного упрощенную версию событий. В ней Эмиль заманил меня в гостиницу, но я сумела сбежать. Именно из-за моего отказа он разозлился и решил попробовать добиться моего согласия на брак силой. Я бы с удовольствием опустила и этот момент, но девочки видели меня привязанной к кровати. И в тот момент на мне оставалось очень мало одежды, а намерения Эмильера вообще сложно было расценить как-то иначе. Ясно. Резюмировала Мартиша, уже догадавшись, что очень многое осталось неозвученным. «Но что было после того, как профессор Аркелир унес тебя из комнаты?» «Ничего особенного», — ответила, пожав плечами. «Доставил в свою спальню, уложил в постель, вызвал лекаря. Тот произвел осмотр и заставил меня выпить успокаивающий настой. Все». Нори состроила обиженную гримасу, отчего стала похожа на нахохлившегося птенца. Видимо, она ожидала, что мой рассказ будет куда более интересным и приправленным множеством ярких подробностей, потому и выглядела разочарованной. Конечно, она попыталась вытянуть из меня еще хоть что-то, но я продолжала утверждать, что рассказала все. Вскоре Нардина вспомнила, что ее, оказывается, ждут однокурсники, вместе с которыми она организовывала конкурс изобретений, и ушла, пообещав вернуться вечером. Но стоило ей скрыться за дверью, улыбка мигом сползла с лица Мартиши, а я поняла, что сейчас начнется настоящий допрос. «Итак», – протянула она, глядя на меня с сочувствием, – «а теперь честно, что было между тобой и Эмилем?» «Почему ты думаешь?» – попыталась возразить я, но она остановила меня жестом руки. «Не ври, Ами. Во-первых, ты не умеешь. А во-вторых, я по глазам вижу, что все произошедшее сильно тебя задело», – строгим тоном пояснила она. А затем поднялась, прошла через комнату и присела на кровать рядом со мной. «Хочешь, я угадаю? Он ведь не позволил тебе уйти из гостиницы. Эмиль не глупый парень. Он бы просто не допустил промаха. Подозреваю, что близость между вами все-таки была». Я отвела взгляд и едва заметно кивнула. Странно, но несмотря на то, что мы с Мартишей были ровесницами, иногда она казалась мне старше. Возможно, все дело в том, что Марти являлась обычной горожанкой, которой не приходилось полжизни следовать правилам пресловутого этикета. В ее семье ко всему относились гораздо проще, и сама она смотрела на многие вещи иначе, чем аристократы. «Значит, я права», – мрачным тоном добавила соседка, заправляя за ухо выбившийся из косы светлый локон. «Он взял тебя силой?» «Нет», – проговорила, только сейчас понимая, что его ментальное воздействие вкупе с вином и странным снадобьем сильно смягчили для меня восприятие произошедшего. Да, мне было больно, но по сути отделалась легким испугом, ведь начни я сопротивляться сразу, и все могло обернуться куда печальнее. «То есть ты была согласна?» – недоверчиво уточнила девушка. «Нет, меня опоили», – сообщила, покачав головой. Но я быстро пришла в себя, убежала. Думала, что на этом все закончится. Но Эмиль оказался упрямым, за что и поплатился. «Димарий?» – начала Марти, но почему-то осеклась, хотя и так было понятно, что именно она хочет узнать. «Он ведь спас меня и позже повел себя как настоящий аристократ», – сказала я, падая на подушку. «И еще, Марти, мне больше не страшно находиться рядом с ним». «Между вами что-то было?» – удивленно спросила подруга. «Нет», – улыбнулась я. «Самой мне подобный вопрос вообще показался забавным абсурдом. Он ведь принц и мой наставник. Между нами ничего не может быть по определению. А вчера он просто вел себя со мной чуточку проще и теплее, чем обычно. И, в общем, меня уже не так беспокоит перспектива дополнительных занятий». Мартиша, понимающе кивнула, и больше к этой теме не возвращалась. А я перевела взгляд на часы, теперь уже с предвкушением ожидая времени, когда должна буду отправиться на дальний полигон. Ох, если бы я знала, что меня там ожидает, пошла бы прямиком к алхимикам и попросила какой-нибудь особенно действенной отравы для себя. «Вставай!» – донесся до моего слуха ставший уже ненавистным голос. «Лучше сразу меня убейте!» – отозвалась я, продолжая лежать на песке, который толстым слоем покрывал землю дальнего крытого полигона. «Ами!» – строго бросил наставник. «Поднимайся!» Легко ему приказывать. Стоит себе в сторонке, вертит на ладони небольшой вихрь из чистой стихии огня и смотрит с этой гадкой насмешкой. Сам меня вымотал, заставил выложиться так, что не осталось сил даже дышать. И теперь еще желает, чтобы я поднялась. Да за кого он меня принимает? За неиссякаемый источник энергии? Под его подошвами знакомо заскрипел песок, а спустя несколько секунд я увидела перед собой серые туфли из мягкой кожи с маленькими серебряными шариками на застежках. Гадкие туфли. Гадкий принц с его гадкими методами обучения. Кажется, вчера Димарий говорил, что после первого же занятия я начну его ненавидеть. Боги, как же он был прав. Амитерия, всего 2 часа прошло, а ты уже ни на что не способна. Издевательским тоном проговорил мой наставник, опускаясь передо мной на корточки. «Я ведь не требую ничего невозможного. Просто хочу, чтобы ты сделала то же самое, что у тебя прекрасно получилось несколько дней назад. Ты ведь вышибла дверь в гостинице с совмещенным плетением. В нем точно была энергия огня и воздуха. Значит, ты на это способна. Просто он пожал плечами и предположил. Не желаешь стараться?» «Это я не желаю!» Выпалила, садясь на песке и с откровенной злостью, глядя в глаза принца. «Я? Да вы меня тут уже не первый час истязаете. Я стараюсь, правда, но не могу. Не дается мне совмещение». «Ты просто не хочешь», – озвучил свой странный вывод профессор. «Не могу», – снова заявила, искренне надеясь, что он услышит мои слова. «Не могу больше. Поймите, вы же видели, огонь мне полностью подчиняется. Воздух тоже, но только отдельно. И вообще, ваше высочество, с меня хватит, это бессмысленно. На удовлетворительные оценки я практику как-нибудь сдам». «Как думаешь?» – начал он задумчивым тоном, будто и не слышал мои слова. «Что скажет бабушка, узнав, что ты сдалась?» «Заметь, на первом же занятии». Он говорил все это очень спокойно. Не злился, не кричал, не сыпал угрозами. Просто констатировал факт. Ведь ему так или иначе придется сообщить леди Эриол, что у нас ничего не вышло. «А утверждала, что она для тебя пример», – продолжал давить на мою совесть принц. «Рассказывала Миркрит, что считаешь свою опекуншу очень сильной женщиной. Желаешь быть на нее похожей. Как думаешь, она бы сдалась?» Ответа на этот вопрос не требовалось. И я, и Димари прекрасно знали, что та, о ком он говорил, сделала бы все возможное и невозможное, но результата бы достигла. «А ты, Ами?» Он посмотрел на меня с откровенным презрением и, поднявшись, отошел в сторону. «Ты слабая. Ты недоразумение». И это не оскорбление, и не пустые слова, а констатация факта. Ты даже собственную силу обуздать не в состоянии. Димари расслабленно прохаживался по песку, продолжая вертеть в руке огненный вихрь, в котором теперь стали видны проблески зеленоватого свечения, являющегося показателем примеси земной стихии. И я понимала, что он делает это не просто так, хотя и не осознавала до конца его целей. Да только штука эта была невероятно опасной. Мой щит, который я худо-бедно выстроил из кривого сплетения энергии воды и воздуха, едва держался. Но даже если бы я была в лучшей форме, он едва ли смог бы остановить ту гремучую смесь, которую создал профессор. «А знаешь», — продолжил рассуждать он, остановившись от меня в нескольких метрах. «Я тут подумал, а что скажет бабушка, узнав, что ты не справилась?» И погибла на полигоне. Скажем, не сумела правильно выстроить щит и случайно получила удар вот таким шариком. Стихии в его руке на самом деле теперь приняли форму переливающегося шара, который он с легкостью подбрасывал и снова ловил. И все это так расслабленно, будто удерживал на ладони обычный детский мяч, простой и совершенно безобидный. И тут я поняла, что все его слова не просто абстрактные рассуждения. Нет, он собирался воплотить их в жизнь, причем сделать это прямо сейчас. «Вы ведь не убьете меня?» – проговорила, судорожно сглотнув. Но он только усмехнулся. В очередной раз подбросив свое оружие, остановился и окинул меня равнодушным взглядом. «Ты действительно так думаешь?» – уточнил принц. «Ведь мне за это ничего не будет». «Я студентка. Вы несете за меня ответственность». Попыталась вразумить этого ненормального, который явно решил меня здесь прикончить. Когда же он лишь безразлично пожал плечами, будто говоря тем самым, что на практическом занятии может произойти всякое, я поняла – пощады не будет. Видимо, Димари признавал и ценил лишь силу. Силу и власть. Когда он разделил сплетенный сгусток из энергии 3 стихий на 2 равные части, я убедилась – жалеть меня он не станет. В то же мгновение резко вскочила на ноги и едва успела увернуться от первого броска. Да только мой рукав эта демоновая смесь все равно задела. И теперь на месте их соприкосновения красовалась большая дыра с обгоревшими краями. «Вы псих!» – выпалила, отправляя в его сторону мощный поток воздуха, приправленный огненными всполохами. «Не отрицаю», – отозвался он, пожав одним плечом. Мою атаку он отразил с легкостью, будто играючи. «Если желаешь выжить, строй щит, мощный». И пока осмысливала его слова, напал снова. Но в этот раз я просто не успевала отпрыгнуть. Да и не было в этом смысла. Брошенный им шар на ходу увеличился в размерах и принял форму широкой сети, напоминающей огненную паутину. И любой нормальный человек на моем месте все же попытался бы убежать, но я продолжала стоять на месте. Инстинкты сработали раньше, чем успела продумать варианты действий. Перед глазами само собой всплыла заученная неделю назад схема защитного щита пятой степени, в которой вплетались три стихии. И стоило мне представить ее структуру, стоило дать волю собственному внутреннему потенциалу, в котором оставались лишь крупицы энергии. И щит вспыхнул тремя оттенками энергии, укрыв меня, как вторая кожа. А вот сеть, брошенная в меня профессором, так и не достигла цели, попросту зависнув в воздухе прямо перед моим лицом, всего в нескольких сантиметрах. «Вот, а говорила, что не можешь». С откровенной насмешкой бросил принц, подходя ближе и рассматривая прикрывающий меня полупрозрачный заслон. «Хорошо, кстати, сработано. Оперативно, точно. Только вот с водой ты все же переборщила. Соединение не смогло бы долго удержаться. Одна-две атаки и распалось бы». «Вы шутите?» – рявкнула, только теперь снова начиная дышать. «Вы едва меня не убили». «Ну а что мне было делать?» – с улыбкой спросил принц. «Позволить тебе сдаться на первом же шаге?» «Я бы не сдалась», – выпалила, прямо встречая его взгляд. «Теперь верю, но ты доказала мне это делом», – рассуждал он, призывая к себе то жуткое оружие, которое едва меня не уничтожило. «Наглядно продемонстрировал, что можешь строить плетение из всех подвластных тебе стихий, а значит, нужно продолжать работать в этом направлении». Говоря все это, он медленно отходил дальше, но спиной ко мне почему-то не поворачивался. Его движения были плавными, грациозными, а в руках все еще мерцала сеть. Сейчас я наблюдала за ним со смесью восхищения и недоверия. Ведь, несмотря ни на что, он заставил меня сделать то, чего я сама от себя не ожидала. Добился-таки своего. «Ами», – позвал профессор. «Повторим?» И не успела я понять, о чем он говорит, как в меня снова полетела все та же переливающаяся энергетическая паутина. Пришлось мгновенно собираться с мыслями и строить щит. Вот только в этот раз он получился совсем уж слабым. Нет, атаку принца он удержал, но только одну, после чего просто растаял. А ведь Димари и не думал останавливаться. Он нападал, вынуждая меня тратить последние силы на построение заслонов. Что-то получалось, что-то нет. Но в целом я довольно сносно держала оборону. После третьего разбитого щита страх ушел, будто его и не было. Мысли перестроились на боевой режим, а в крови появился совершенно несвойственный мне ранее азарт. Честно говоря, это была первая тренировка по боевой магии в моей жизни. В Иргонской академии девушек не учили нападать, только защищаться. Да и никто там не устраивал подобных побоищ, даже под контролем профессоров. В Астерхолд как таковую боевую магию на факультете магической физики почти не преподавали. Здесь учились в основном изобретатели, конструкторы, те, кто двигал и развивал магическую науку. Потому еще никогда раньше я не ощущала того непередаваемого чувства, что дарит настоящий поединок. И в какой-то момент так увлеклась, что сама начала нападать. Когда в принципе летел брошенный мной шар, состоящий из плетений воды и огня. Он едва успел уклониться, но при этом одарил меня таким восхищенным взглядом, что я не сочла зазорным отвесить ему поклон. Правда, ко второй моей атаке он уже был готов, а третью вообще отразил так, что мое же оружие полетело обратно в меня. Вот на этом самом моменте наша тренировка и закончилась. А все потому, что щит был настроен на то, чтобы пропускать насквозь то, что создано мной. Потому и не стал останавливать ту жуткую смесь энергии стихий, которую я посылала в профессора. И если бы он вовремя не спохватился, то от меня остался бы обгорелый трупик. А так, когда эта штука уже приблизилась на расстоянии шага, он остановил ее внезапно выросшей перед моим носом воздушной стеной. Шар врезался в нее, а меня просто отбросило назад силовой волной. Мое несчастное тело долетело до самой границы закрытого куполом полигона. А после еще и ощутимо приложилось о прозрачную стену. Несколько секунд я просто лежала в ужасе, понимая, что едва не погибла. Причем, если бы это случилось, то вина целиком и полностью лежала бы на мне. Ведь Димари не давал приказа нападать. А я напала. Причем на члена императорской семьи. За это, между прочим, по законам Цейлирской империи, меня могли спокойно казнить. «Ну, и как ощущения?» Спокойно поинтересовался наставник, останавливаясь рядом с моей потрепанной тушкой. Стоило встать, но сил на это попросту не осталось. Взгляд сам собой упал на пресловутые туфли с маленькими серебряными шариками на застежках, которые я сегодня успела трижды возненавидеть. «Запомни одно из правил ведения боя», — продолжал Димари, в очередной раз присаживаясь передо мной на корточке. «Щит должен выпускать энергию, но ни в коем случае не пропускать обратно». «Я запомню», – прохрипела, тщетно стараясь подняться. Видя, насколько бесполезны мои потуги, принц только вздохнул и протянул мне руку. Встать-то это помогло, но вот переставлять ноги как-то не получалось. «Тогда запомни еще кое-что», — добавил он, поддерживая меня под локоть и терпеливо ожидая, пока я смогу сделать хоть шаг. «Ты хоть и сильный маг, но у любого источника всегда есть предел. Ты свой сегодня исчерпала почти досуха, чего никогда нельзя допускать. Не нужно доводить себя до такого состояния. А для этого необходимо научиться чувствовать свой потенциал и определять внутренние резервы. Но на сегодня занятие окончено». «Спасибо вам, светлые боги», – пробурчала себе под нос. «Сейчас я ощущала себя старой грязной тряпкой, причем половой. Тело будто задеревенело, и каждое движение давалось мне с огромным трудом. Да что там, никогда в жизни я не чувствовала себя так паршиво. Завтра продолжим в то же время». «Да я же сдохну!» – взвыла и едва не споткнулась, но принц меня удержал. «Леди так не выражаются», – заметил он тоном истинного аристократа. «Вы же прекрасно знаете, что я не настоящая леди», – парировала, заставляя себя идти быстрее. «Сейчас я могла мечтать только о том, чтобы рухнуть на свою кровать и уснуть. Все остальное казалось мне совершенно неважным». «Ты воспитанница моей бабушки, а она леди. Значит, и ты должна вести себя соответственно», – напомнил Демарий. «И тем не менее, ваше высочество, для того, чтобы стать аристократкой, одного воспитания недостаточно. И я прекрасный тому пример». Он ничего не ответил, и таким образом наш разговор просто сошел на нет. На улице давно стемнело, и небо над городом теперь освещали лишь звезды и огромный охранный купол, имитирующий схематичную карту всей Солирской империи. Он так завораживающе мерцал, что я в очередной раз засмотрелась, а Демарий гордо улыбнулся. В молчании мы миновали 4 полигона, небольшой сквер и, поднявшись по ступенькам, вошли в спальный корпус. Но когда оказались внутри, то двинулись совсем не к лестнице, а почему-то направились в сторону столовой. «Куда мы?» – спросила, не понимая действий принца. «Восстанавливать твои силы», – ответил он, толкая массивную высокую створку и пропуская меня внутрь пустого помещения. Я честно хотела запротестовать, заявить, что прекрасно обойдусь без его помощи. Но здесь так пахло свежеиспеченными булочками, что покинуть это место оказалось выше моих сил. Демарий в своей обычной манере дал мне указание разместиться за самым дальним столиком, расположенным за широкой колонной, а сам скрылся за дверью кухни. Но спустя несколько минут вернулся с подносом, на котором красовалась целая горка горячих пирожков с яблочным повидлом, а еще булочки, посыпанные сахарной пудрой, 2 чашки и полный чайник ароматного травяного чая. И глядя на эту картину, я едва удержалась от того, чтобы не ляпнуть. «Какая честь! Меня обслуживает самый настоящий принц!» Благо, вовремя прикусила себе язык, хотя профессор и так все прекрасно понял по моему насмешливому взгляду. Увы, прятать эмоции так, как это делали благородные леди, у меня хронически не получалось. «Знаешь, а ведь ты совсем другая, когда не трясешься от страха», заметил он, водружая поднос на стол и присаживаясь напротив меня. Хотя, после случившегося в этой академии, в частности, после произошедшего на полигоне, должна меня опасаться. «Видимо, здесь актуальна фраза про то, что клин клином вышибают», ответила я, уже вгрызаясь в румяный бок пирожка. «То есть про твой глупый страх мы можем забыть окончательно», уточнил мой наставник. «Думаю, что да», кивнула, наслаждаясь вкусом выпечки. «Мне даже кажется, что после того видения, которое я вам показывала, у меня вообще страх отшибло». Он посмотрел на меня с легким укором, вероятно, посчитав последнее слово неприемлемым для леди, но комментировать ничего не стал. Какое-то время мы даже просидели в тишине, наполняющей пустую столовую, но нарушил ее именно профессор. «Слушай, Ами, а расскажи мне, как ты попала к бабушке?» – спросил он, с утонченным видом попивая чай. «Я помню, что это как-то связано с морем, да и Мирка море упоминала». «Это не самая приятная история», ответила, тоже потянувшись за своей чашкой. «И тем не менее, я бы хотел ее услышать», – не желал отступать Демарий. «А заодно расскажи о своих родителях. Очень интересно, кем были люди, произведшие на свет такое магически одаренное создание?» «Они были прачкой и плотником», – бросила я, уже понимая, что уйти от этого разговора не получится. «То есть», – заинтересованно уточнил принц, – «ты хочешь сказать, что магией никто из них не владел?» «Нет». «А другие родственники? Дедушки? Тети? Дяди?» «Нет же», — сказала, отрицательно покачав головой. Я родилась в семье простых горожан, считала себя самой обычной девочкой, ходила в школу, гуляла с соседскими детьми, помогала матери по дому. И все было хорошо, ровно, мирно, спокойно. А потом отец заявил, что нам нужно уехать. «Куда?» – поинтересовался Димарий, который теперь даже жевать перестал и слушал меня очень внимательно. Он утверждал, что в Карелии мастера его уровня зарабатывают гораздо больше, пожалуй, я плечами. Если честно, уже не помню, что именно заставило нашу семью сесть на тот проклятый корабль. Что-то произошло в плавании? Задал очередной вопрос сидящий напротив молодой мужчина, с которым мне по непонятным причинам оказалось очень легко общаться. На самом деле я не любила говорить о себе, о произошедшем тогда вообще старалась не вспоминать. Но сейчас поймала себя на странном желании выговориться. И тут в голову закралась совсем неприятная мысль. «Вы ведь как-то воздействуете на мое сознание, да?» – спросила, даже не стараясь скрыть разочарование. «Вы ведь менталист, а значит?» «Слово даю, что ничего не делал», – очень искренне ответил профессор. «И, Ами, нужно что-то менять с твоим ментальным блоком. Я ведь говорил тебе об этом, а ты не послушала». «Было не до этого», – пробурчала, опуская взгляд. «Ведь прекрасно понимала, что если бы уделила внимание защите своего сознания, то проблем с эмильером, скорее всего, удалось бы избежать». «Я могу помочь», – предложил мой наставник. «Спасибо, не надо», – отмахнулась, грустно улыбнувшись. «Мне и без вас сознание подправили, а это, между прочим, больно». «Знаю», – отозвался он с какой-то горькой ухмылкой, от одного взгляда на которую у меня холодок по спине пробежал. Судя по всему, ему приходилось на собственной шкуре ощущать, что такое ментальное воздействие. «Но блок на твое сознание все равно установлю», – строгим тоном добавил Димарий. «Сам, чтобы больше по этому поводу не волноваться». Повисла тишина, неуютная, напряженная. А ведь у нас почти получилось нормально общаться. Я даже начала воспринимать его высочество как приятеля. Непонятно почему, стала рассказывать ему то, о чем предпочитала молчать. «Так что произошло с твоими родителями?» – спросил он, подняв на меня свои спокойные синие глаза. «Расскажешь? Мне правда любопытно». «Погибли». У меня получилось сказать это почти равнодушно, но с губ все равно сорвался тяжелый вздох. Несмотря на то, что произошло сие несчастье 12 лет назад, я до сих пор помнила все слишком хорошо. Димарий молчал, ожидая, что я продолжу говорить. Он не давил на меня, не просил рассказать подробности, просто смотрел с искренним сочувствием, и от этого взгляда мне становилось легче. Все же его высочество был сильным человеком с четкими моральными принципами. Как истинный представитель высшей аристократии, он не признавал жалости и никому бы не позволил себя жалеть. И меня вместе с моей трагедией ставил с собой на одну планку. Да, он понимал, что мне было тяжело, но также видел, что я смогла с этим справиться. Может, конечно, мне показалось, но в какой-то момент в его взгляде даже промелькнуло нечто, похожее на уважение. Корабль, на котором мы плыли, попал в сильную бурю и потерпел крушение. Выдавила я из себя. Погибли все, кроме меня. Никто не выжил. А я просто не смогла утонуть. Болталась на волнах, изредка приходя в сознание, но почему-то не шла ко дну. А спустя двое суток меня выловили матросы с фрегата, на котором путешествовали лорд Кай и леди Эрил. Удивительно то, что они вообще не собирались идти тем курсом, но в итоге оказались на месте крушения. «Ты водный маг, а водные маги не могут умереть в родной стихии». Он озвучил то, что я так прекрасно знала. Да только здесь тоже был целый ряд различных «но». Тогда я была просто девочкой, а никак не магом. Маг, Амитерия, это не человек. Если в тебе тогда еще не проснулись стихии, это не значит, что тогда ты была другой. Как не человек? Так, можешь считать нас кем-то вроде представителей другой расы. Внешне мы ничем не отличаемся от людей, но вот в плане взаимодействия с энергиями являемся совсем другими, пояснил принц, попросту вогнав меня в ступор. Именно поэтому Ами в семье, где никогда не было стихийников, просто не может родиться маг. А следовательно, напрашиваются два вывода. Либо ты чего-то не знаешь о своих родственниках, либо твой отец был магом. Он был плотником, самым обычным, возразила я, почувствовав совершенно неуместное раздражение. Но Димарий уже сделал из моего рассказа свои собственные странные выводы. А много ли у вас было общего? Продолжал интересоваться он. «Он был моим отцом», – выпалила, сжав пальцы в кулак. «И ваши намеки ничего не значат». «Значит, Амитерия», – со спокойной иронией бросил принц. Ты маг и знаешь об этом. Более того, ты очень сильный маг, что всегда, в 100% случаев, является признаком принадлежности к какому-то из древних магических родов. Это не значит, что он обязательно относится к аристократии. Совсем нет, ведь и среди простолюдинов немало одаренных. Да только в семье, где магов никогда не было, стихийник родиться не может. Но если не желаешь соглашаться с тем, что отец мог быть тебе не родным, давай остановимся на теории, что кто-то из родственников являлся магом. Хорошо? Я промолчала, нервно дернув плечом. Мне совсем не нравились предположения принца, как и то, с какой простотой он озвучивал свои мысли о моем происхождении. Все же одно дело являться простолюдинкой, рожденной в законном браке, и совсем другое – считать себя принесенным в Подоле подарочком. Честно говоря, мне было противно об этом думать. «Не хмурься», – бросил профессор, улыбнувшись. «Ты, конечно, забавно сводишь брови, но улыбка тебе все равно идет гораздо больше. Да и в конце концов, что в моих догадках и гипотезах такого ужасного?» «Вам легко говорить, ваше высочество», – пробурчала я, уставившись на свой недоеденный пирожок. Увы, от этих разговоров аппетит пропал безвозвратно. Хорошо, хоть после чая и выпечки начали понемногу возвращаться силы. «Кстати», – заметил Димарий, и вдруг подобрался, откинулся на спинку стула, сложил руки на краю стола и посмотрел на меня с видом настоящего правителя. «Коль я принц, а ты находишься на территории моей империи, значит, обязана мне подчиняться и беспрекословно исполнять мои приказы». Только и смогла выдать я, не понимая, к чему была вся эта пламенная речь, да еще и сопровождаемая самодовольным взглядом, в котором совершенно неожиданно проскользнули смешинки. «Так вот, Ами, как лицо, наделенное властью, приказываю тебе называть меня по имени», — решил окончательно шокировать мое сознание наставник. Продолжала я демонстрировать чудеса красноречия. «Что? По имени? То есть обращаться ваше благородное высочество, достопочтенный принц Димарий?» Но он мою шутку предпочел не заметить. «Можно просто Дим», — ответил совершенно серьезно. «И да, Амитерия, на «ты». И предупреждая твои протесты, напоминаю, это приказ». Да еще и улыбнулся так, что мое сердце застучало настолько сильно, будто собралось в один миг покинуть грудную клетку. Все же профессор обладал поистине чарующей улыбкой, которая в сочетании с таким вот теплым взглядом вообще превращалась в коварное и невероятно сильное оружие. Ну и что мне оставалось делать? «Дим?» – проговорила, пробуя, повернется ли у меня язык назвать его так. Повернулся. Да еще как. Мне вообще странным образом понравилось это сочетание букв. Было в нем что-то загадочное, но вместе с тем притягательное. «Но на людях лучше называй меня профессор Аркелир», — добавила чего-то особенно довольный принц. «Дим», — повторила я, сама того не желая, и тоже улыбнулась. «У вас интересное имя». «Ты только что нарушила приказ», — с хитрой ухмылкой заметил он. «Но так уж и быть, я сегодня в хорошем настроении, и на первый раз подарю тебе свое прощение». Отвечать я не стала. Понятно же, что он это несерьезно. Кто я такая, чтобы называть его высочество на «ты», даже несмотря на то, что он сам дал мне свое разрешение. К счастью, больше мы почти не говорили. Я, прикрывшись ладошкой, устало зевнула, и он все же сжалился и разрешил мне отправляться спать. Правда, несмотря на то, что у меня уже почти получалось идти, не пошатываясь, Дим все равно пошел со мной. Пару раз удачно поддержал за локоть, когда я собиралась феерично соскользнуть со ступенек. И благо в спальном корпусе уже давно просигналили отбой, и в коридорах было непривычно пусто. Ведь иначе на нашу странную парочку точно обратили бы внимание. Перед самой дверью в мою комнату его высочество милостиво напомнил, что завтра после ужина мы с ним снова встретимся на дальнем полигоне. И мне едва удалось не скривиться от досады. «Не куксись», — бросил он на прощание. «Лучше отдохни, ведь тебе предстоит сложный день». Я же лишь кивнула, еще даже не догадываясь, насколько Димарий окажется прав. Хотя подозреваю, что он вкладывал в свои слова несколько иной смысл. Но все обернулось совершенно неожиданным образом.